Я с вами больше не знаком. Мой друг, да правду ль мне сказали? Или только нас хотят пугать? Уже ли с места вас прогнали? Так надо меры мне принять. Когда вести опасно дружбу, мы узы дружбы сразу рвем. Ведь я служу и знаю службу. Итак, я с вами больше не знаком. Да-да, мой друг, я с вами не знаком. Пусть вы народа благодетель, но нахлобучка мне страшна. Пусть даже ваша добродетель отчизной всею почтена, я отвечать решусь едва ли на ваш поклон хотя б кивком. Вы хороши, но вас прогнали, и я с вами больше не знаком. Да-да, мой друг, я с вами не знаком. Нас ваша смелость беспокоит, и благородный голос ваш всегда кого-нибудь расстроит из тех, кто быт устроил наш. Хоть речь блестящая, в регистры у нас заносится тайком, но не талант ведет в министры. И я с вами больше не знаком. Да-да, мой друг, я с вами не знаком. Наследник древней славы франкской и новой Франции герой, на лаврах доблести гражданской вкушайте в хижине покой. Я ж, как и все мы, думать вправе, что жизнь не в хлебе лишь сухом, не в бесполезной вашей славе, и я с вами больше не знаком. Да-да, мой друг, я с вами не знаком. От вас отречься я обязан, хоть вас любил и уважал. Я не хочу быть так наказан, как вас патрон наш наказал. За мной следить велит он слугам, и я от вас спешу бегом. Мне ваш преемник будет другом, а с вами я уж больше не знаком. Да-да, мой друг, я с вами не знаком. Я с вами больше не знаком. Песня обращена к либералу Дюпону де Лер, которого Беранже глубоко уважал за независимый образ мысли. Поэт высмеивает обывателей, перепуганных постигшей Дюпона опалой. Во время реставрации он был смещен с должности председателя суда.